Часть четвертая. Ответы на письма. Письмо первое. Или. Что делать при травме плеча? Травматолог поставил мне диагноз плечо-лопаточный периартроз на фоне шейного остеохондроза. Помимо этого, мне раньше был поставлен диагноз грудной остеохондроз. Я в течение последних нескольких лет занимался тайским боксом. Занятия в связи с болями в грудном отделе и ограничением подвижности пришлось прекратить, но привычка к ОФП осталась. То есть я регулярно, как минимум, отжимаюсь и подтягиваюсь. Грудной остеохондроз мне в этом не мешал. И я был доволен, пока однажды не начал подтягиваться слишком широким хватом и не повредил при этом плечи. Я не нагружал их. Боль стихла, но с возобновлением занятий появилось чувство онемения, щелчки при некоторых движениях, некая ноющая боль и дискомфорт. Во время отжиманий и подтягиваний дискомфорта почти нет, даже лучше становится, но вот спустя часа два плечи сильнее щелкают и немного ноют, правда, не всегда. Иногда чувствую онемение и скованность трапециевидной мышцы, но в целом боль не сильная. Пошел с этими симптомами к травматологу и получил приведенный выше диагноз, назначение на блокаду и заверение в том, что суставы не выдерживают нагрузки. Упал духом. Заранее спасибо, вся надежда на вас. Константин.